Глава 84. Итоги. Глава 84. Итоги. Угли гнева пылали в сердце Бруно не слабее разгоравшегося пред его глазами пожара. Огонь успел захватить лишь небольшую каморку из иссохшего дерева, что полыхнуло как спичка. Она активно дымила, и пусть пламя игнорировало металлическую обшивку стен, о половом покрытии сказать того же было никак нельзя. Желтые и оранжевые язычи так и норовили попробовать изношенный ламинат на вкус. Задорные искорки, как специально, старались прыгнуть то в сложенную подле стены груду мешковины, то в кучку деревянных поддонов, умастившихся чуть дальше. Что куда хуже, искорки те уже успели забрать в свои пламенные объятия ближайших к каморке разумных. Бруно видел, как бьются в агонии невинные жертвы людской жадности, пытаясь сбросить неукротимое пламя с сухой, лишенной былого лоска шерсти. Безуспешно. Истощенные, искалеченные, изувеченные. Даже сгорая заживо, покемоны едва могли шевелиться, но несмотря ни на что, они предпринимали вялые попытки сопротивления. Инстинкт то или же стальная воля, что не сломилась под гнетом обстоятельств. Мчащийся на всех парах бугай уже не думал об этом. Мысли его были сосредоточены на покемонах, и на желании их спасти, а также на том, чтобы не убить случайно урода, жирная туша которого была сброшена подле лифта. «Потушить!» – пророкотал гигант, призывая разом двух покемонов, всех освободить, отдал следующее распоряжение, выпуская еще одного, «помоги ей», сообщил он уже присутствующему здесь хитманчану. Большая синекожая жаба, передние лапы которой могли посоперничать с бревнами в толщине, негодующе осмотрела округу по освобождению из покебола, но стоило ей услышать голос тренера, как взгляд боевого поливрата стал предельно сосредоточенным. Брюшко его, изрисованное белесой спиралью, начало сильно раздуваться, чтобы уже спустя миг в горящую дверь устремился мощный поток воды, не только уничтожая и без всяких пожаров хлипкую конструкцию, но и разбрызгивая ценную жидкость по округе, в зародыше гася едва появившиеся очаги пожара. Клиффибл Бруно, покинув свое жилище, сориентировалась столь же быстро, как и ее земноводный товарищ. Не теряя и секунды, она кинулась к пострадавшим покемонам, что никак не могли сбить с себя пламя, попутно готовя очередной прием из волшебной энергии. Милое создание, покрытое пушистой розоватой шерсткой, скалилось и ревело, применяя боевые навыки для взлома запертых на замок клеток. Раз за разом наполненные кровью волшебного покемона живительные сферы вливались в обожженные тела, отправляя пострадавших в целительный мир снов без сновидений. Туда, где никакие монстры более не будут над ними издеваться. Туда, где нет неукротимого голода, усталости и безнадеги. Как можно дальше от всепоглощающей боли. Милаха чувствовала ярость своего тренера и прекрасно его понимала. Более того, она чувствовала такой прилив негативных эмоций, годами пропитывающих эти стены, что едва могла держать должный уровень концентрации волшебной энергии, пусть сама и находилась на грани. Лишь ожидающие спасения пациенты не позволяли розовому одуванчику отправиться к туше виновника всего этого безобразия, дабы показать ему, на что способны целители, если их разозлить. Пока одна пара покемонов, как и их тренер, боролась с пожаром и оказывала первую помощь пострадавшим, вторая проносилась меж нестройных рядов клеток, заполняющих склад. Часть из них была пуста, но остальные, истощенный облезлый Зарарк, практически лишенный своей неподражаемой красной гривы, встретил своего спасителя, разорвавшего прутья клетки голыми лапами, словно обычную фольгу, совершенно пустым, безучастным взглядом. Хитманчан, один из основных покемонов Бруно, участвовал со своим тренером во множестве заданий, в том числе и по отлову браконьеров. Он неоднократно видел картины и хуже тех, что творились в этом месте. Пожалуй, можно сказать, что к чему-то он точно уже привык. К запаху крови, гнили и испражнений, что царили в обители мясников, например. Возможно, даже к видам разделанных на кусочки разумных. Во всяком случае, они более не вызывали приступов рвоты и бессонных ночей, как это было в самом начале его карьеры. Но к взглядам еще живых существ, прошедших через ад, он никогда не сможет привыкнуть. Порой, примат ловил себя на ужасной мысли, что предпочел бы обнаружить труп, чем очередного погасшего сородича. Того, кто уже не хочет жить, не хочет умереть, кто просто не видит никакого смысла ни в своем существовании, ни в своей смерти. Они не овощи, каких видел Хитманчан на операциях по отлову беглых псиоников. Их разум все тот же, просто, неполный, словно лишенный чего-то очень важного, чего-то, что делает разумного, разумным, живого, живым. Хотя даже неживые существа, вроде магнемайтов или валторбов, обладают этим чем-то, да даже призраки и духи. На плечо ушедшего в свои мысли бойца легла бледная лапка. Длинные пальцы не сильно сжали то, послав сквозь кости собрата слабую вибрацию, что, тем не менее, с легкостью выбило хитманчана из меланхолии. Крок, боевой покемон, кивнул, переходя к следующей клетке, в надежде не встретить там еще одного погасшего, освободив проход для своего коллеги. Огромный майм протянул свою длинную конечность вглубь клетки, ткнув розоватым кончиком белесого пальца в лоб безучастного волка, моментально погрузив того в сон. Покемон знал, что в первую очередь нужно обезвредить всех пленных, а потому, пару стремительных прыжков спустя, он уже замер перед следующей выломанной клеткой, проделывая ту же процедуру. Команда Бруно слаженно выполняла свою задачу. Уже через 20 минут это место будет найдено по посланному их тренерам сигналу. Еще через 10 пара ониксов пробьют к нему прямой путь, ровно из парковки под отелем, а после начнется эвакуация пострадавших. Но, увы, о дряблом теле одной мрази, что так любезно решила поведать члену элитной четверки об установленном в его ноутбуку силке, как и о пароле к этому самому ноутбуку, что и позволило мужчине послать сигнал, никто из пришедших на зов так и не узнает. Сафран-Сити, центральный штаб Лиги покемонов, спустя полчаса после завершения операции. Итак, пожилой мужчина весьма хилого телосложения, обладающий роскошной копной седых волос и столь же шикарной бородой, отложил очередную папку в сторону, выходит. Полученные сведения полностью подтвердились. Именно, кивнул хмурый бугай, уже успевший сменить изодранный и опаленный деловой костюм на свое любимое кимоно, кем бы ни был наш друг, но присланная им информация идеально легла на наши данные. Там действительно торговали покемонами. Целиком и нет. Опять, отлично. В других точках операции также завершились успешно, несмотря на весьма хорошие новости, на лице Гудшоу радости не было, подумать только. Такое количество людей решили поставить смерть разумных на поток, лишь бы озолотиться. Чиновники, политики, торговцы, даже агенты Лиги. А я давно тебе говорила, что их всех необходимо отловить, подала голос пожилая леди, столько невинных душ погубили, ироды. Любую хворь необходимо вырывать из организма всеми доступными способами, иначе обернуться не успеешь, как и сам начнешь продавать уху из тентакулов. Агата, тяжело вздохнул Чарльз, ты не хуже меня знаешь о ситуации с безымянным. Попробуй мы провернуть что-то подобное, и этот монстр просто перебьет всю оперативную группу. Хаем, тяжелый взгляд черных глаз непосильной ношей свалился на плечи старика, но тот выдержал его, не отведя своих карих очей, может ты и прав, от меня-то та тварь каждый раз сбегала. А что толку, ты уже трижды встречалась с ним, и лишь в последний раз нам повезло не только обойтись практически без жертв, но даже достать этого монстра. Конечно, учеников Лорелей жаль, но это куда лучше, чем то, во что превратилась твоя резиденция. В любом случае, пока безымянный не дееспособен, мы должны зачистить как можно большее количество точек спонсирования Р, в связи с чем я и позвал вас. Ланс все еще возится с драконом, пробасил Бруно. Да, и отвлекать его от важных переговоров не самая лучшая идея. В любом случае, у нас есть еще три такие же крупные точки сбыта. Одна из них, в Вермиллион-Сити, сейчас разведывается КГ с его отрядом. Если полученные Бруно данные подтвердятся, то вас с Сержем ждет интересное приключение. Он давно уже просил разобраться с пропажей части грузов. Понял, спокойно кивнул означенный бугай. Но это не все. Второй отряд КГ уже разведал местность между Гринджи и заповедником Кангасханов. Там находится одна из подготовительных баз Р. Согласно разведке, на ней есть несколько операторов Кадабр, так что, отправишься туда в кооперации с Санчесом. Я бы отправил Роберта. Оставь его, полыхнула Агата, их семья и так через многое прошла. Дай ему, наконец, побыть с дочкой. Естественно, нахмурился Чарльз, об этом я и хотел сказать. Роберт всецело занят Сабриной, и по их поводу у меня также будет к тебе просьба. Чарльз всмотрелся в морщинистое старушечье лицо, потом, так вот, пойдешь с Маркусом, благо что общение у вас уже налажено. Цели, как всегда, захват руководства, сбор доказательств, освобождение пленных, и постарайся не поубивать их, вновь встряла Агата, у меня заканчиваются материалы для исследований, уверена, там наберется немало смертников, посмотрим, Могу идти, иди. Маркус уже получил наставление и будет ждать тебя в третьей переговорной. Смурной гигант оставил двух стариков наедине. Настроение его было крайне далеким от, хотя бы, приподнятого, однако угли злости более не жгли нутро. Всего лишь всепоглощающая усталость, что была не способна поколебать закаленную волю бойца. С одной миссии, наполненной кровью и страданиями невинных душ, его сразу отправляют на другую, куда более сложную. Не будет поддержки полицейских, не будет поддержки агентов. Возможно, лишь КГ сможет выделить несколько его ниндзюков для разведки, но не более того. А сразу после будет и третья миссия. Бруно вновь тяжело вздохнул, открывая двери к нужной ему переговорной. Тем временем, старики продолжили обсуждение сложившейся в регионе ситуации. «Последняя точка», — говорил Чарльз, — «находится в Неон-Сити. Разведка и проведение операций, если сочтешь нужным. Но в этот раз, пожалуйста, извести сначала меня. Второго лавендера мне не надо. Ты так говоришь, будто мне приятно после этого выводить шлаки из тела, мне уже не 30 лет, чтобы спокойно переносить одержимость. Но если безымянный вновь решит навести меня своим визитом, то мне придется использовать бинго. Хе-хе-хе, ай». Короткий каблук старушки с силой врезался в огромный красный глаз, появившийся в ее тени. «Я сожру твою душу, старая ведьмай». Теперь жертвой немотивированного насилия стал один из клыков широкой зубастой пасти. «Ты хотел что-то попросить, касаемо Роберта?» «Да-да». Гудшоу несколько опасался главного гингера этой ведь милой старушки, и чувствовал себя неуютно, когда тот проявлял такую активность. «Да, как очевидно, затея по сохранению его статуса провалилась». «Естественно», — хмыкнула старая, пока гингар в ее тени недовольно потирал ушибленный глаз. «Успешность той операции застали, как минимум, главврач и пара его ассистентов. Да и тело никто не спешил переводить в морг. Так что, считай, половина больницы была в курсе о состоянии Сабрины. Увы, уж больно полезным агентом он был. Но теперь, когда вопрос о возвращении Лили в нормальную форму стал лишь вопросом времени, им больше нечего предложить Роберту, как и ему незачем более пытаться войти в ближний круг Р. Боюсь, дальнейшие попытки внедрения в стан противника закончатся для него фатально. Да и сам он, Чарльз опустил грустный взгляд в стол, решил отказаться от агентурной деятельности, посвятив всего себя семье и немного науке. И ты, конечно, я не смог ему отказать. После всего пережитого, их семья точно заслужила хотя бы крупицу счастья. Единственное, я поставил условие. Роберт натренирует себе приемника, а Сабрина... Сабрина выказала желание продолжить обучать псиоников после восстановления. Она, бесспорно, хороший агент, но все же ее таланты лежат скорее в боевой области. Разнести базу противника, эвакуировать группу беженцев, сковать сильного покемона. Это то, где она проявляет себя на ура. Но вот тихое проникновение, внедрение в стан врага, вызнавание их тайн, в конце концов. Боюсь, что столь тонко работать с разумом она не сможет уже никогда. Психологический блок, если хочешь. Но что-то мы отвлеклись. Моя просьба очень проста. Как только Сабрину выпишут, они, на пару с отцом, отправятся в принудительный отдых в Порто-Виста. Песчаный пляж, морской бриз, яркое солнышко. Думаю, это именно то, чего им так не хватало. И ты боишься, что эровцы постараются устранить шпиона, отказавшегося с ними работать? Именно. Хорошо, я выделю кого-нибудь для присмотра за ними. Но учти, передовой отряд должен быть рядом. Конечно, это же Порто-Виста. Ухмыльнулся старик. Да половина лиги с руками оторвет это назначение. Конечно, работать в курортном городке не особо здорово, ведь все вокруг как раз отдыхают. Но сама знаешь, лучше следить за целью на лежаке и с холодным соком в руках, чем по уши в болотной жиже, да среди комаров и пиявок. Это ты тогда был по уши в жиже, у меня хватило ума взять с собой Майма. Старуха мило улыбнулась, а глаза ее скрылись за поволокой ностальгии. Но долго предаваться памяти она не могла, дела, и последнее. Если на него натравит безымянного, не беспокойся. Даже если тот очухается к тому времени, у него будет огромное количество куда более важных задач. Все же за столько-то лет у нас накопилось совсем немало подтвержденных наводок. Это наш шанс, которого мы ждали со времен инцидента в Лавендере. Мы обязаны им воспользоваться. Значит, старуха начала подниматься с кресла. Неон-Сити, да, только прошу тебя, не уничтожь мне город. Слышал, ехидный голос был обращен вниз. У тебя будет новая игрушка, только постарайся ее не сломать. Хе-хе-хе, будет весело, Низкий потусторонний бас вновь заставил спину Чарльза зайтись мурашками. «Вообще-то город-миллионник, не игрушка», — понурил голову Гудшоу. Сказано это было в шутку, а может и серьезно. «А, делайте что хотите, только не устраивайте террор обычным гражданам. Можешь идти». Трость Агаты не успела издать и одного стука о пол. В кабинет, совсем не церемонясь и не утруждая себя банальным постучаться, вошла молодая черноволосая девушка, с неестественно бледной кожей и глубокими синяками вокруг глаз, что плавно переходили в практически черные мешки. «Прошу прощения», — апатично уставшим голосом заговорила она, обращаясь к Гудшоу, «мне сказали, что мой учитель здесь». «А», — гостья медленно перевела взгляд чуть левее, «к нам прислали срочный запрос на опознание одержимости». Девушка замолкла, с ожиданием уставившись на Агату. Агата, в свою очередь, тяжело вздохнув, уселась обратно за стол. «Рассказывай, я не знаю, что это такое. Если бы я знала, что это такое, то не обращалась бы к вам, но я не знаю, что это такое», начала вяло мямлить брюнетка. «Проще, наверное, показать». Она извлекла из удерживаемого в руках кейса планшет и положила его на стол, прямо перед своей наставницей. Ведомый любопытством, Чарльз хотел было пересесть поближе к Агате, но, увы, прекрасная память, несмотря на преклонный возраст, не позволяла тому просто так взять и забыть об одном из самых опасных покемонов их региона, что спокойно себе ютился в тени старушки. Однако и со своего места ему было неплохо все видно, пусть и пришлось для этого слегка приподняться на стуле. Инцидент произошел в крематории Селадон-Сити. Сжигали тело погибшего от странной формы проклятия. Стандартная, в общем, процедура закончилась вот этим. Камера, должная следить за корректностью работы сотрудников, засекла обработку тела смуглокожего мужчины. Все процедуры, как отметила для себя Агата, были выполнены верно, от извлечения спицы из лучевой кости правой руки, последствия сложного перелома, полученного недавно, до замены крови специальными растворами. Тело поместили в печь и заперли ту. Все было как обычно, ровно до тех пор, пока из герметичных створок не повалил густой черный дым. Он стремительно заволок помещение, отчего картинка на пару минут пропала, но, когда она вернулась, стали видны тела сотрудников, что не так давно занимались усопшим. «Спят», — подметила брюнетка на вопросительный взгляд учителя. Прямо перед печью стоял покойный. Полностью голый мулат с непониманием осматривал округу. Он держался весьма уверенно, хотя некая нервозность так и сквозила в его действиях. Но вот, мужчина рухнул на колени, схватившись за голову. Его фигура, словно легкой, невесомой вуалью, окуталась в черный туман. Поначалу полупрозрачный, сей саван стремительно наливался чернотой, пока окончательно не скрыл в себе гуманоида, а после, как самый обычный дым, развеялся по помещению крематория, не оставив от ожившего трупа ни следа. «ХММ», старуха запустила запись заново, начиная с момента появления черного дыма. «Очень странно, это явная одержимость, вот только, почему-то его тело, реальное человеческое тело, стало способным переходить в нематериальную форму, или же растворяться дымом, что сути не меняет». «Ох, тяжелый вздох, Чарли, это дело явно для кого-то из отряда Сабрины». «Мои», старуха кивнула на брюнетку, «в одиночку не справится. Одержимый точно разумен. Возможно, сохранил часть воспоминаний. Нужно установить личность погибшего». Агата обратилась к ученице, что незамедлительно достала блокнот и приступила к записям, составить психоэмоциональный портрет, найти родственников и близких. Возможно, в первую очередь он отправится к ним. ХММ, кадр, повинуясь движением крючковатого пальца, замер на первых секундах появления неопознанного. Было отчетливо видно, как черный туман частично обволакивал его тело, впитываясь в него. Откуда он? Где было нападение? Секунду, сделав последнюю заметку, девушка подобрала свой планшет. Пару секунд копошения в девайсе, и нужная ей страница данных замирает перед глазами, пострадавшей в ходе боевой операции при отеле Риу. Личность неопознана. Взгляд старухи вновь придавил Чарльза, и тот, отчего-то, почувствовал себя виноватым, пусть и довольно быстро сладил с нахлынувшими эмоциями. «Я передам тебе данные об обнаруженных там покемонах, но, скорее всего, это тот призрак, о котором упоминалось в отчетах Бруна и Маркуса, и о котором мне поведал Скар. Странное существо с двойной природой. Оно словно одновременно является духом, но в то же время воспринимается вполне материальным существом. Не как хантеры и гингеры, с их псевдоплотью, а самым обычным. живым», – процитировал Чарльз. «Разберемся», – недовольно пробубнила Агата, поднимаясь таки из-за стола. «Жду от тебя данные, как по бестиарию, так и по Неон-Сити». «Эшли, на выход», – звонкий стук трости вывел девушку из созерцательно-залипательного состояния, и та, спокойно развернувшись, проследовала в коридор, придержав для своей наставницы двери. Сухой старик, оставшись наедине с собой, лишь печально осмотрел стопочку папок, аккуратно уложенных в углу стола. Впереди его ждала еще уйма работы, что Чарльз и не рассчитывал этой ночью оказаться дома. С каждым прожитым годом это дается все тяжелее. Вспышка темноты, перед глазами черный кумар, в котором иногда проскакивают белесые трещинки, словно мимолетные расколы в окружающей реальности. Дезориентация, страх, какие-то существа вокруг, в смысле какие-то, это люди, странные существа, люди. Люди стоят на коленях вокруг меня, они молятся. Чему? Мне? А зачем мне молиться? Кто я? И что вообще значит молиться? Беспредельно боготворить, отдавать кому-то свою веру, а значит и всего себя. Но зачем они молятся мне? Кто я? Не хочу здесь быть, не хочу, чтобы странные существа, чтобы люди мне молились. Само мое тело реагирует на это желание, и я растворяюсь в тенях, оказываясь в совсем другом месте. Вокруг много странных существ, не людей, других, большие и маленькие, вертикальные, высокие или горизонтальные, припавшие к земле, странные, страшные, интересные, но страшные. Хочется потрогать этого зеленого, но от чего-то тот нападает, пытаясь разодрать меня своими огромными чем-то. Жвалы. Вековольт не любит посторонних на своей территории, вот и нападает. Нужно лишь пригнуться, пропустив атаку над собой, да вонзить земляной кристалл в брюхо, чтобы жук больше не мог скапливать заряд. Нет, нужно бежать. В тени. Вспышка темноты. Обзор вновь заволакивается туманом. Словно черное грозовое облачко, испещренное белыми дугами молний, скачущих то здесь, то там. Цель перед глазами. Нужно лишь прицелиться, получше, подпустить немного ближе. Вот так, мой хороший, понюхай, этот, цветочек, выстрел. Удовлетворение от успешной охоты, грозящей принести миллионы на личном счету, смешалось с адской болью, исходящей из груди. Узкий черный стержень пробил меня насквозь. Он мерзко холоден внутренности, а на попытке скрыться, обратиться незримой тенью, он сковывает нутро ледяными тисками, принося еще больше страданий. Ко мне подбегает странное существо, человек, лицо его лучится довольством, но мне, почему-то совсем не весело, мне страшно. Тише, тише, теперь все будет хорошо, говорю я, убирая крохотное тельце в переноску для котят. Посиди пока здесь, на корабле я выдам тебе более роскошные апартаменты, говорит он, любуясь моей агонией, словно не слыша истошных криков. Вспышка темноты, чертовы кретины, все что от них требуется, доставить мой трофей в целости и сохранности. Неужели это так сложно? Я не хочу здесь быть. Грудина все еще ноет, больно шевелится. Прутья клетки давят на меня, даже когда я их не касаюсь. Они все еще обволакивают мое нутро холодом, не позволяя даже помыслить об облегчении. Мне страшно. Вспышка. Очаровательная блондинка. Весьма милые формы, но у меня есть мои близняшки. Хотя, заполучить еще одну пару я бы не отказался. Но сначала ее нужно убить, вывернуть наизнанку ее кишки, за всю ту боль, что она доставляет мне своей плетью. Пожрать ее плоть, пожрать хоть что-то. Голод. Какой голод, если на обед у меня были шикарные стейки? Или все-таки мертвая туша какой-то личинки, из которой еще не успел выветриться ее крошечный дух? Страх. Чего бояться? Все проходит, как всегда, заказы успешны. Скар, конечно. А кто такой Скар? Тот, кого я боюсь. Нет, я боюсь окружения. Столько боли разлито в воздухе, и вся она порождена лишь крошечной горсткой разумных. Неужели они ее не ощущают? Неужели они не понимают, что делают? Ярость. Всепоглощающая ярость. На некомпетентную разведку. На хреновую информацию. На подмоченную репутацию. На чертову блондинку, к которой никак не выходит подобраться. Чего она вообще от меня хочет? Зачем меня мучает? Почему просто не убьет? Вспышка. Я чувствую это. Чувствую их злость, как свою собственную. Их желание жить, как свое собственное. Их. Я чувствую их, и я могу влиять на них. Черные прутья слишком прочные, чтобы я мог их прорвать, но их клети таких прутьев не имеют. Что опять случилось? Почему, как не начало сезона, так меня начинают дергать по пустякам? Ну подумаешь, Покемоны пытаются вырваться, что с того? Красные глаза взбешенных тварей. Они рвутся наружу, игнорируя увечья, что наносят себе. Они сдирают с себя плоть, в попытках пролезть в щели. Ломают кости, пытаясь выломать дверцы своих узилищ. И им удается. Я прибыл слишком поздно. Все уже кончено. Куча трупов, лужи крови. Распахнутая клетя из черного железа, а рядом с ней Калифа. Пытается кричать, но голос ее уже давно сорван. Пытается вырваться, но красноглазые твари удерживают ее конечности. Блондинка распята, прямо на полу. Вокруг нее части тела охраны и работников. Ее белоснежное платье практически полностью заплыло в крови, а от обесцвеченных белых локонов остались лишь последние клочки волос. Темный дух входит в ее тело, изменяя его под свои желания. Мышцы набухают, разрывая кожные покровы. Черная слизь вытекает из всех пор, растворяя остатки шелковой кожи, подобно самой едкой кислоте. Кости сокрушительно хрустят, выходя из суставов, удлиняясь и истончаясь. Ее глаза, полные слез и мольбы, заходятся красной поволокой. Калифы больше нет, есть только оно. Я больше не добыча. Теперь я охотник. Я больше не охотник, но и добычей быть отказываюсь. Вспышка. Добыча уходит. Я все еще слышу дыхание ее гнилой души. Все еще жажду вкусить ее сущность перед смертью, но почему? Почему мне не дают этого сделать? Несокрушимая преграда забирает себе мои силы. Да пусть подавится. Пусть забирает себе все, но я достигну цели. Охота только началась. Вспышка. Кто я? Бывшая добыча, ныне охотник. Бывший охотник, ныне добыча. Победитель, проигравший. Кто из них я? Может оба? Нестерпимый жар обдает тело, взывая к первородным инстинктам. Бежать от огня, хотя бы куда-то. Странные существа, люди, страшные существа, эти твои люди. Они приносят лишь боль и страдания. Какую боль? Вот такую. Нутро сводит в болезненном спазме. Голова готова развалиться на части в любую секунду, лишь тени приносит покой и временное облегчение, но туман в голове начинает давить сильнее, грозя вымыть последние остатки здравого смысла, если он вообще хоть где-то остался. Глава 85. В путь. Глава 85. В путь. Отчеты, пересказы, доклады. Пусть мурыжили меня недолго, но зато со вкусом. Сначала мистер Санчес, убеленный сединами сварливый мужчина, весьма хилой наружности, но обладающий выдающимися навыками в менталистике, да и в целом совсем незаурядным умом. Тугой клубок нити в его голове явно указывал на наличие далеко не одного потока сознания, что, в отличие от ситуации Сабрины, имели кристально чистую структуру различных оттенков светлой бирюзы. Старик вызнал все необходимые ему детали, и заняло это от силы пару минут, после чего я был послан тунеядствовать и совершать иные свои совершенно бесполезные и бессмысленные действия. Интересная, в общем, личность, пусть и весьма сложная в общении. За ним последовал вызов от Чарльза, и вот ему пришлось уже рассказывать все подробно, что видел, кого видел, что чувствовал, какие выводы из этого сделал. Особое внимание Гудшоу уделил странной формы призраку. Да и мне, если говорить откровенно, было до безумия любопытно взглянуть на него в спокойной обстановке лаборатории, а не в горячке боя, когда жизнь окружающих людей висит на волоске и зависит исключительно от моих действий. Как бы печально это ни было, но призрак был уничтожен во время попытки вселения в человека. Одержимый, само по себе не самое приятное явление, способное доставить немало хлопот окружающим, а уж посреди времянки, где оказывали срочную помощь пострадавшим в толкучке, с последующей отправкой тех в больницу, и подавно. Люди и так весьма скверно переносят долгий контакт с призрачной энергией, но когда эта энергия попадет в их тела напрямую, через когти восставшей твари, например, то спасти пострадавших будет уже практически невозможно. Закончив с разговором с Гудшоу, ради которого пришлось вновь посетить ближайший полицейский участок, дабы установить закрытую линию связи, я был оперативно отловлен моей рыжей прелестью, что закономерно пропустило все веселье. И да, в третий раз я был подвергнут допросу, однако обладая вполне себе неплохой памятью, если забыть о некоторых нюансах, а также способностью к хоть какому-то, но анализу окружающей действительности, мною было принято весьма садистское, с точки зрения одного тренера водных покемонов, решение поведать о всех моих общедоступных злоключениях лишь в отеле, ибо энтузиазма рассказывать одно и то же в четвертый, а то и пятый раз, я в себе совсем не ощущал. так как о своих размышлениях я решил умолчать, дабы не портить и без того скверное настроение девушки. Мисти совсем растерялась, увидев приметную парочку, сидящую на диванчике в холле отеля, очень злобную парочку, активно обсуждающую последние события в городе и наше в них участие. Ведь так интересно вышло, что Мисти поплохело где-то за полчаса до начала означенных событий, накладывая это на тот факт, что Лили так и не получила сообщения с адресом больницы, куда я увел ее сестренку, приплюсовывая наличие у нее хоть и не гениального, но весьма острого ума, получаем в итоге обиженно обвиняющий взгляд, нахмуренные бровки и сложенные под грудью руки. В количестве двух штук, с той лишь разницей, что вторая гостья нашего отеля уперла руки в боки, скорее все же обвиняя, чем дуясь. Ну и да, я ожидал увидеть трех обеспокоенных девушек, но Эрика, как выяснилось позже, не могла еще дольше оставлять стадион без надзора. Как это понимать? Слово взяла Виолетта. Я, значит, сгорала от любопытства, переживала, едва могла держать лицо на публике. А они, фуф, поднимемся в номер, где вы мне все расскажете. Безапелляционно заявила Синевласка, пока за ее спиной активно кивала Лили, мило надув щечки от еле сдерживаемого негодования. Спорить смысла не было, да и Мисти, явно осознавшая, что наш небольшой обман раскрылся, оказалась несколько сбита с толку. Помощи от Рыжика ждать не приходилось, а потому только и оставалось, что последовать за ее сестрами, наверх, в наш номер. Один непродолжительный рассказ спустя, как-то так, закончил я на моменте вызова к начальству, выслушав версию Мисти, да попеняв ту из-за вынужденной лжи, пусть Лили и вняла мотивации, но песочить Мисти ей это не мешало, а также рассыпавшись угрозами от лица Эрики, что обещала завтра наведаться к нам в отель, дабы обстоятельно побеседовать с подругой на тему важности доверительных отношений между подругами, да, ну и проводить в долгий путь, ведь уже завтра мы продолжим наше путешествие. И слава богу, что мне не придется вновь пересказывать одни и те же события, этим займется мой рыжий секретарь, что только что была введена в курс дела. В любом случае, проведя воспитательную беседу и выслушав уже мою линию истории, отличную от Мистинного, они выжили из моего старью все соки, изверги. Оставшиеся в номере леди спешили поделиться полученными эмоциями. В помещении воцарилась тишина. Лица всех присутствующих в гостиной дам выражали широкий спектр негатива. Глубоко задумчивая, хмурая Лили, едва сдерживающая слезы Ви, и, конечно, заходящиеся в неукротимом гневе Мисти. Мрази. Просто мрази, шипела рассерженной кошкой младшая из сестер, если бы я только знала раньше. То что, серьезно спросила Лили, ты оставила свой пост и едва не лишилась своего ранга в лиге, даже забила на тренировки твоих личных покемонов. Уж прости, но знай ты обо всем заранее, то ничего бы поделать не смогла. Гррр, в бессильной ярости сжались кулачки, все равно, всегда можно что-то сделать, я просто не понимаю, почему мистер Гудшоу так долго тянул, ни за что не поверю, что, обладая текущими ресурсами, Лига не смогла раньше обнаружить этот гнойник. А вот тут, сестренка, ты совсем уже не права, продолжила Лили, но тут же сбилась, из-за тихого всхлипа со стороны самой старшей из сестер. Ви, ты как, в норме? Я сделаю чай. Никто не хочет чай, не откажусь. Спасибо, поддержал я ее порыв. Да-да, неуверенно кивнула Мисти, словно только сейчас обратила внимание на состояние сестры. Хотя, вполне могло статься, что так и есть, ведь и сама она была поглощена слепой яростью, я тоже. И что значит не права, то и значит, спокойным тоном ответила Лили, сама посуди. Риу, самый дорогой отель города, и самый престижный. Его услугами не зазорно пользоваться звездам мирового масштаба. Косили, Лара Комф, Иония Маккай, к чему ты клонишь? Приподняла бровь Кумисти, что все они, клиенты того проклятого места, что все они покупали там покемонов ради шкуры драгоценностей. Они, вряд ли, покачала головой Лили, медийные личности, постоянно в центре внимания, постоянно под прицелом объективов фотокамер папарацци. Стоит хоть одному снимку с теми же сережками из сердец Старми попасть на стол аналитиков лиги, и все. Но, есть же не менее богатые и влиятельные люди, те, кто строил свою карьеру не публично. Тот старик из соседней с нами ложи, например, он, совладелец Риу, а также владелец агентства по продаже недвижимости в Селадон-Сити. Ему принадлежит едва ли не десятая часть всего пригорода, а также один из небоскребов в центре. Намекаешь, что подобные ему как раз и могли пользоваться этими услугами. Я не намекаю, я говорю об этом прямо. И на чем же строится твоя догадка? Спросил уже я, понимая правоту Лили, подобные люди, что на самом деле, тем или иным способом, могут влиять на жизнь города, действительно могут пользоваться услугами браконьеров, дабы на очередном закрытом балу, сборе клуба по интересам, или же просто во время променада по садам вечернего Селадона, хвастаться коллегам новой шубой, плащом, колье, и никто из непосвященных не заподозрит в красивой безделушке переплавленные амулеты Миута или рога Тарусов. Но не слишком ли это мелко? Как ты и говорила ранее, любая ошибка может стоить таким людям не только карьеры, но и жизни. Какой смысл рисковать? Сразу видно, что ты не общался с высшими кругами Канта, покачала головой Лили, да и сестренка моя уже от них отвыкла за время своего путешествия. Отвечая на твой вопрос, а вот и чай, натянуто улыбаясь, в гостиную вошла Ви, удерживая на полусогнутых руках поднос с исходящим паром чайничком, четырьмя чашечками и вазочкой с сахаром. Челка девушки была слегка влажной, показывая, что та недавно умывалась, пытаясь прийти в себя. Отвечая на твой вопрос, нет, не мелко. Подобные вещи показывают вовсе не статус их владельца, точнее, не тот статус, о котором ты можешь подумать. Они показывают, что владелец вещи стоит выше, чем тот, у кого ее нет. Эти мрази не пытаются казаться лучше обычных обывателей, вроде нас с вами. Им незачем этого делать, ведь они и так считают нас грязью. Они соревнуются друг с другом, с такими же отбитыми на голову ублюдками. У одного есть шинель из шкуры Таруса, а у второй бусы из жемчуга клойстеров. Вторая, по итогу, стоит выше, собирая на себе завистливые взгляды тех, кто в теме. И нет сомнений, что захоти они скрыть места, что снабжают их элитным тряпьем, никто и никогда их не обнаружит, если не будет знать, где искать. Но не стоит забывать, что владельцы таких вещей действительно очень рискуют, потворствуя собственному эго. Кто-то, вот вы, например, можете с первого взгляда распознать в их безделушках чернуху. «Ты о том желчном старике?» – вопросила Ви. «Я, кстати, совсем не поняла, что там случилось. Жюри нельзя было покидать ложу на длительное время», – пояснила она уже нам с Мести. «Да, о нем. Видите ли, Лили отпила предложенный напиток. Я весьма волновалась за состояние Мести и, во время антракта, направилась ближе к выходу, чтобы позвонить вам в тихой обстановке. Там я и наткнулась на отряд полиции, что вязали старика и еще какого-то мужчину с ним в придачу. Как мне сообщили, его задерживали по подозрению в пособничестве браконьерам. Его трость, как выяснилось, была выполнена из кости. Лили, воскликнула Ви, я все же не хочу этого слышать. И вообще, давайте уже сменим тему. Слишком уж мрачно все это, едва ли не шепотом закончила она. Хорошо, покладисто кивнула Розововласка, но взгляды, бросаемые на нее Мести, однозначно утверждали, что от старшей сестренки не отступится, пока та не расскажет младшей все-все. Пусть это и будет позже, жаль, что вы пропустили выступление малышки Риты. Эта тема не сильно лучше, надулась Ви, если бы не тот выскочка с Артикуно, то Рита без труда заняла бы первое место. Конечно, ты ведь сама отдала свой голос за ее противника. Я, неподкупная, честная судья. К тому же, мы это уже обсудили. Она действительно оказалась слабее. В командной работе, да, эта коза на голову превосходила вальца, но, увы, правило есть правило, и по всем остальным параметрам та птица была неподражаемой. Подождите, опомнилась вдруг Мести, там был Артикуно в смысле. Артикуно, ледяная птица, что встречается реже, чем драгонайты. И у вас действительно появилась ученица, познакомите, с Артикуно, ухмыльнулась Лили, на что рыжик закатила глаза, поспешив спрятать в чашке легкую улыбку, вообще, в точку, по обоим вопросам. И да, познакомим, как будет время. А вот Артикуно, ухмылка девушки стала еще более ехидной, явно намекая на готовящуюся пакость, как же жаль, что тебе так резко поплохело, и ты не смогла вживую увидеть величие этого покемона. Такой шанс выпадает, наверное, один раз в жизни. Но, увы, так уж сложилась судьба, что именно в этот самый день. Хайререр, Лили, со смешинкой в глазах воскликнула Ви, как только услышала от Мести рассерженный рык, не будь так жестоко с младшенькой, а то она никогда не захочет сменить тебя на посту. У меня, вообще-то, сохранились фотографии, и даже видео с выступления, Мобильный, обернутый в милый синий чехольчик с мордашкой Вапориона на обороте, был демонстративно показан запылавшему глазами рыжику и столь же оперативно спрятан, уклоняясь от весьма предсказуемого «хвать, а-а», покачала она пальчиком, продолжая хитро улыбаться. «Я бы хотела услышать цену». «Ты ее уже слышала», предвкушающе протянула Мести. «Сегодня за завтраком, бросок через стол, что чудом не задел сервиз, и новая хвать завершается успехом, только в этот раз атаке подверглось не устройство, но бока слишком поздно начавший что-то подозревать жертвы». «Нет, не я-я-я-я-ха-ха», заверещала Лили, кое-как пытаясь отбиться от рыжей пиявки. «Нам с Ви оставалось лишь мирно смотреть за возней, отодвинув от сражающихся чашки с горячей жидкость, во избежание инцидентов. И да, две прекрасные дамы, активно копошащиеся в легкой борьбе, периодично издающие мелодичные смешки и боязливые писки. Пожалуй, именно такой отдых мне не помешает, после всей той кровавой бани, даже не в пикантном подтексте дела, а в повисшем в воздухе семейном уюте, веселье. Я очень рад, что Мести не стала свидетелем происходящих внутри Риу вещей, ибо вряд ли она тогда сумела сохранить этот свой задор и позитив. Во всяком случае в этот вечер. Победа! Воскликнула рыжая, слезая с побежденной, все еще похихикивающей Лили, гордо демонстрируя трофей в виде синенького телефончика. Оперативно юркнув мне под бок, опасаясь возмездия, она тут же запустила упомянутую запись. И скажу так, лазурно-голубая птица, с переливающимся синевой оперением, что в размерах была сопоставима с бжотом, действительно была прекрасной. Простейшие взмахи крыльев создавали снопы снежинок, длинная подвижная шея грациозно изгибалась в полете, направляя массивное тело, а роскошные хвостовые перья, так сильно напоминающие гриву бжота своей длиной и строением, волшебным шлейфом вились за покемоном, превращая его в подобие сказочной ледяной кометы. Ва-а, не могла не протянуть Мести, совсем еще подросток, но такая мощь, такая грация, комментировала она, когда одним единственным движением это величественное создание заморозило взбаламученную его коллегами по выступлению воду, обращая ту в волшебный ледяной лес. «Подожди, подросток, он же размером с бжота, видишь гребень на голове?» Девушка ткнула аккуратным пальчиком в фото, совсем еще маленький, словно едва пробившиеся рожки. «У взрослых артикуно он покрывает почти всю шею, превращаясь в ледяную корону. Правда, я никогда не видела тех вживую, и даже не представляю, до каких размеров они вырастают. Сейчас известно местоположение лишь одного гнезда, но никто не рискует отправляться туда на разведку, так что мы не знаем, есть ли в том гнезде птенцы или нет». Начало лекцию, приведшая себя в порядок Лили, там обитает как раз взрослая особь, и мешать ей жить ни у кого желания нет. В последний раз, когда он начал буйствовать, он заморозил весь свой остров, убив посетивших его колонизаторов. Да и периодичные их стычки с Малтрисом и Забдасом, что оккупировали соседние острова, регулярно напоминают тренерам о нешуточной опасности. Вторгаясь на территорию одного, ты провоцируешь всех трех, и поверь, ты не захочешь оказаться под их совместной атакой. В любом случае, неожиданный ответный хват застал увлеченную просмотром фотографий Мести врасплох, и теперь девичья возня продолжилась уже у меня под боком, вынуждая приподнять руки, дабы всплеск испокоящейся в них чашки не прервал все веселье. «Какие вы сегодня активные», — мило улыбнулась Ви, отпив чая, и сделав на фоне завалившихся на меня девчат селфи, показывая знак Ви в камеру, Дизи будет рада. Или нет, все же она осталась за всем присматривать совсем одна. По завершению фестиваля улицы Селадон оказались несколько пустынными. Люди, в большинстве своем, уже засели за рабочие места, а туристы начнут массово покидать город лишь завтра-послезавтра, ведь именно в эти дни есть отличный шанс попасть на распродажу оставшейся атрибутики. Привело это к тому, что из города, на юг, мы выехали весьма свободно. Ни пробок, ни аварий, ни неожиданно выпрыгивающих на дорогу покемонов. Тишь да гладь, что разбавлялось изредка встречающимися на пути ездоками. Причем у большей части велосипедистов и байкеров, коих на дорогах за городом было большинство, проглядывался вполне узнаваемый поезд с разноцветными шариками. Уверен, многие тренеры приехали на фестиваль только ради лицезрения мастерства в совсем иной стези работы с покемонами. Возможно, кто-то даже подчерпнул для себя что-то полезное, узнал какую-то новую комбинацию. Но недовольных остаться там не могло, ведь только лишь тренер может понять, Насколько редкое зрелище было ему продемонстрировано. Что скажет обыватель, увидев Артикуно? Ну, покемон и покемон, красивый. Но тренеры-то знают, что шанс встретить такого практически равен нулю. Если же говорить о диких Артикуно, то их лучше вообще не встречать. Мало кто может противостоять их ледяным, в буквальном смысле этого слова, ветрам. Каждый взмах крыльев этой грациозной птицы, что так легко создавал и развеивал по арене снежинки, может послать в недругов целый шквал бритвенно-острых ледяных осколков, да под скоростью ураганного ветра. Несмотря на увиденную вчера кровавую баню, мысли мои текли гладко. Сознание с легкостью игнорировало воспоминания о трупах, не пробуждая привязанных к ним эмоций. Лишь легкое разочарование от невозможности повнимательнее рассмотреть того призрака, да раздражение на больных ублюдков, по вине которых погибло столько интересных созданий. Ну и досада, да. Все же вряд ли мне удастся в ближайшее время поглядеть на Артикуно. Не настолько я пока не дружу с головой, чтобы лезть на те острова, о которых говорила Лили. Да и далековато они от Канта. Чуть позже, когда однообразные зеленые заросли сменились прекрасными зелеными же лугами, которые, покрывая возвышенное плато, зеленой простыней простилались на многие километры влево и вправо, фокус моего внимания сменился на обычных уже покемонов, видневшихся вдали. Стадо тарусов, мирно щипавших травку, спокойно сосуществовали с Дадо и Дадря, что конфликтовали только лишь между собой. Как, впрочем, и всегда, уже больно жесткая иерархия в рядах этих не самых спокойных птиц. Табуны обычных диких лошадей также чувствовали себя весьма вольно, за неимением опасных хищников вблизи. Изредка, можно было заметить и розоватые ушки недоринов, торчащие из зарослей некошенной травы. Мы даже ненадолго остановились, увидев стадо тарусов, подошедших совсем близко к дороге. Бычков необходимо было отогнать, ибо молодые, еще не окрепшие разумом особи, могут воспринять проезжающие мимо машины за покусившихся на их земли хищников. Водителям такого счастья точно не нужно. И пока парламентеры в виде Вивии и Гнила общались с их вожаком, мощным тарусом с выдающимся загривком, испещренным множеством шрамов от рогов сородичей, нам с мести предстала весьма занимательная картина. Длинная шерсть на загривках части диких покемонов была украшена рядами однотипных косичек. Не работа грумера, конечно, но сам факт, кто-то зачем-то заплел косички диким тарусом, мощным быкам под пару центнеров весом, снабженных стальными рогами. Как выяснилось, к этому стаду примкнуло несколько семейств мелких зверьков, то ли куниц, то ли горностаев, именно они ползали в шерсти покемонов. Но вот что они там делали было однозначно неясно, ведь грызуны тени едят мелких насекомых, однако, в результате их трудов бычьи загривки украшались множеством слипшихся неумелых косичек. К городу мы подъехали уже спустя тройку часов действительно приятной езды. Свежий воздух, прекрасный вид, безоблачное небо с добрым, совсем не палящим солнышком, да в сочетании с практически пустой трассой. Одно удовольствие для ездока. Санни-таун встретил нас привычной для перевалочного портового городка суматохой и не самыми приятными известиями. Два билета до Синнабар, пожалуйста, хорошенько размяв слегка затекшие конечности, мести лучилась довольством. Казалось, ничто не могло испортить ей настроение, кроме, извините, но в данный момент времени отплытие из залива невозможно, кроме перипетий судьбы. В смысле, в связи с учащением нападений диких гаярдосов на проплывающие суда, отправка пассажирских рейсов отменена. Сейчас из залива курсирует только лишь королева Анна, и только потому, что она является единственным пассажирским лайнером между Канта и Джотто, охотно пояснила кассирша. А почему гаярдосы нападают? Аккуратно поинтересовалась Мести, настроение которой все стремительнее уходило с планки «Обожаю этот мир», и как долго продлятся эти ограничения. «Я всего лишь кассир», пожала плечами девушка, и совсем не разбираюсь в покемонах. Сверху уже подали заявку в лигу, но неизвестно, как скоро ее рассмотрит. Спасибо, вяло кивнула Мести, отходя от кассы. Приобняв расстроенную девушку за оголенное плечико, я увел ее поближе к пирсу, к деревянным лавочкам, с которых открывался отличный вид как на гавань, со стоящими в ней кораблями и яхтами, так и на дальние воды Синего океана. Отсюда виднелся даже краешек моста Зага, что соединял два берега, очерчивающих залив. Санни-таун на одной его стороне, и Фуксия-сити на другой. Колоссальная, однако, постройка. «Что будем делать?» — спросила Рыжик, устремив взгляд в безбрежную синеву, До Алабасти отсюда минимум пара дней езды, да еще практически по бездорожью. А причем тут Алабастия, оттуда проще всего добраться до островов. Их даже видно с одного из пляжей, и никакой залив пересекать не нужно. Знаешь, план, в общем-то, неплохой, но давай оставим его на крайний случай. Боюсь, если я посещу лабораторию профессора, а не посетить ее я не могу, то уже просто не захочу продолжать путь. Уж больно много скопилось вещей, что мне захочется немедленно изучить. Хорошо, но как быть? Ты что-то придумал? Не совсем. Просто подумай, что для нас стая взрослых гаярдосов. Они же на один зубок твоему старью. А если в ход пойдет и Виви, и Джот, да с поддержкой Ориона? Оно-то конечно так, покивала девушка, но нас все равно никто не повезет. Если только купить здесь у кого-то яхту, и доплыть самим. Но, ты, вот, умеешь ими управлять, умеешь ориентироваться в воде, я, нет. Да, об этой я действительно не подумал, ибо как раз и собирался приобрести яхту, да двинуться в путь, и на Джоте с Виви не добраться, слишком уж далеко. Эй, Тям, Свейхю, чего тебе? Из моей тени появилась чем-то взбудораженная призрачная морда. После того, как я забрал Риона из больницы, он наотрез отказался сидеть в Покеболе. И я могу его понять, ибо все время, что он провел в Поке-центре, его не выпускали из специализированного шарика, куда активно вливали призрачную и темную энергии в определенной пропорции. Плюс, иногда, пробовали на нем различные химические соединения, дабы попытаться все же найти его материальный носитель. По заверениям докторов, не может призрак существовать без материальной привязки. Будь он хоть трижды сильнейшим гением призрачного типа, он не мог таковым стать изначально, а значит, что, будучи гостли, во что-то он все же вселился, что и послужило залогом его материальности. В общем, я был не против подобного, ведь вреда это не нанесет, но зато поможет, в случае чего, быстро исцелить беднягу. Тям Стайший, черный пухлый палец с заостренным когтем указал в сторону утеса, видневшегося по правую от нас руку. Географически, Санни-таун располагался в подобии чаши, с двух сторон ограниченной прибрежными скалами, пока сам город располагался в низине. Со стороны же океана эти самые скалы, образующие высоченные утесы, обращали открытое водное пространство в весьма удобную бухту, что в сумме и давало полноценную гавань. Собственно, из-за наличия как раз этой бухты, Санни-таун не мог похвастаться крупным портом, в отличие от Вермилион-Сити, главного портового города Канта. Именно с него отправляется круизный лайнер королевы Анны, который частенько можно наблюдать с берегов Санни-тауна. В самом же городе, увы, данный лайнер остановки не делает. Порт не позволяет. Вернемся же к Ориону. Своим пухлым пальцем он показывал на один из утесов, что неприступной твердыней возвышался как над океаном, так и над городом. Отличительной его чертой была отдельная от утеса скала, что когда-то явно была его частью, но, по неведомой причине, решила отсоединиться от материка. Со стороны большой земли, едва ли не на самом краю утеса, располагался одинокий домик, пока на скале явно проглядывала фигура какой-то статуи, но, увы, из-за расстояния было совсем невозможно разобрать детали. Именно на эту статую, что, видимо, стало местом жительства какого-то другого покемона-призрака, и указывал толстый палец Риона. Он опасен, Нинаю. Мона туда, ты опять проголодался, может вернемся, тебя еще покормит. Черный призрак побледнел. Нет, категорично ответил он, расширив в ужасе глаза и замотав головой, доктоястиясные. Да, хорошая, вроде, клиника, а умудрились запугать бедного Гингера. Хихикнула в кулачок Мести. В любом случае, давай пока поспрашиваем, может тут есть кто-то с частным судном, кто согласится нас подкинуть, предложил я, увидев внизу пару мужичков, активно перетаскивающих ящики с баркаса потрепанного вида на пристань. Остайши и, проконючил Орион, что с его потусторонним хрипловатым басом звучало крайне неуместно, словно пятилетний мальчуган в теле взрослого дядьки. Никуда не убежит твой старший, сходим, как разберемся с транспортом, если останется время. Чего тебя вообще так к нему тянет? Живет призрак, и живет, людей не жрет, на том спасибо. А с чего ты взял, что не жрет? Полюбопытствовала Мести. Потому что здесь не Сафран-Сити, город не такой большой, чтобы подобные случаи можно было списать на действия людей. Призраки же, охотничья угодья покемона-призрака уже бы заметили. Не сразу, конечно, но заметили. Учитывая, что Орион почувствовал старшего с такого расстояния, то он должен жить в том месте по меньшей мере несколько лет. Так ведь, Нинаю? В смысле не знаешь, Нинаю Грю? Я чувствую оттуда старшего, и усё, ладно, я, при этом, не чувствую ничего, что выбивалось бы из общего фона, я отправлю запрос Григу. Возможно, в Лиге об этом призраке уже в курсе, не знаю, но после того случая яй. На плечо девушки резко легла иссушенная сморщенная конечность, здорово напугав ту, и заставив напрячься уже меня. Я не чувствовал никаких аур за своей спиной, совсем. В курсе, молодой человек. Прошамкала беззубым ртом наша неожиданная гостья, низенькая седая старушка с крючкообразным посохом в руках, а тебе, пигалица тщедушная, не пожилой леди нужно бояться, но молодой красавицы, тщедушная, пигалица, разъярилась мести, которую сначала напугали, а после еще и оскорбили, да ты, хммм, Орион, что, ты ничего не чувствуешь, нет, только старшего, а где он, там, покемон вновь указал в сторону утеса. Посмотрев на меня таким взглядом, словно сомневается в моем душевном здоровье, а после таким же взглядом была награждена и мести, выкладывающая все свои соображения по поводу назойливости некоторых недалеких личностей. А это тогда кто? Я кивнул на бабку, что с интересом слушала наш диалог, полностью игнорируя прошлого своего собеседника. «Хммм», протянула старуха, «не вижу твоей судьбы», предельно серьезно заявила она, «не мертв ли ты уже часом?» Внутренности пронзил неприятный холодок страха, что тут же развеялся, а за ним пропала и старуха. Но ни ауры, ни ядра я так и не ощутил, словно пустое место. И что это было? Недовольно протянула мести, занимая прежнее место, почему не сказал, что тут покемон? Ты же его видел, не видел. А, нет, ничего. Но, пожалуй, давай-ка сходим все-таки к той скале, пожалуй, девушка вскользь оглядела утес. Ты иди, а я пораспрашиваю насчет транспорта. Уверена? Да. После того раза я не особо горю желанием лезть в логово древнего призрака. Ты же понимаешь, что в таком случае рядом со мной будет безопаснее всего. Но хорошо, я не дал моему рыжику возразить, хотя что-то бойкое явно вовсю вертелось на ее остром язычке, только за тобой присмотрит Сириус. Ему как раз необходимо развеяться. Протестов не возникло. Компромисс был принят на ура, удовлетворяя все стороны не начавшегося конфликта, кроме, пожалуй, Сириуса, которого вероломно вытащили из уютного покебола. Правда, возможность прогуляться по порту, где в числе прочих товаров выгружают весьма качественную рыбу, отловленную здесь же, в пределах залива, заставила хитровыдуманного кошака смириться с жестокой реальностью. Заодно его недовольная после пробуждения морда, да с горящими голодом красными очами, выступит дополнительным критерием сговорчивости моряков, ну, или намертво отпугнет тех от затеи подвозить подобного пассажира, но это уже так, детали. Глава 86. Опасайся прекрасной девушки. Глава 86. Опасайся прекрасной девушки. Мести вышагивала вдоль очередного пирса, приглядываясь уже не к просторным яхтам, лайнерам и паромам, но даже к моторным лодкам и баркасам. Получив уже 3 отказа, она выискивала хоть какой-то способ добраться до островов, и даже готова была купить таки какую-нибудь задрипанную шхуну, нанять относительно свежего на вид моряка, и отправиться в путь чисто своими силами. Она понимала, что в данной ситуации, вызванной, на первый взгляд, исключительно внешними обстоятельствами, существует и ее доля вины. Если бы девушка не настояла на путешествии через Силадон-Сити, то они уже давно бы были на борту королевы Анны, сев на корабль в Вермилион-Сити. Пусть лайнер и не останавливался на островах Синнабар, но он проплывал мимо, и тот же Джот без труда мог преодолеть такое расстояние даже с парой пассажиров на спине. Но, увы, они сделали этот крюк, в угоду желания одной особы поприсутствовать на фестивале, и теперь вынуждены будут сделать еще один, если мести, конечно, не найдет выход. Однако, реальность оставалась суровой, и даже просто купить какую-никакую яхту девушка не могла, здесь их не делали. Ремонтные доки были, как и обычные, для швартования частных суденышек. Даже лавка, где собирали рыбацкие лодочки, и та была. Но вот магазина, где продавали бы крепкие судна, способные пережить хотя бы волны, возникшие от встречи со стаей гаярдосов, не говоря уже о самой этой встрече, попросту не было. Рядовые же судовладельцы, как очевидно, расставаться со своим транспортом желания не имели, даже за рыночную стоимость этого самого транспорта, и даже за более высокую цену. Вот и брела она по пирсу, В компании довольного черного кота, выпросишь вива у какого-то рыбака свежей рыбки, выискивая не то отчаянных грузовозов, которым кровь из носу нужно доставить срочную партию чего-то за пределы материка, не то шальных путешественников, которые только обрадуются возможности потрепать нервы, проплывая в зонах охоты гаярдосов в компании двух высокоранговых тренеров. Лишь к концу пирса ей улыбнулось подобие удачи. Уже пришвартованный, старый, но весьма габаритный катер, команда которого более всего походила на вольных путешественников, что в данный момент занималась погрузкой небольших пластиковых контейнеров. Не подходит такой корабль для грузоперевозок, уж больно он маленький, а основного судна, к которому сей катер мог быть прикреплен, в водах гавани не наблюдалось. Конечно, подобные суда отлично подходили и для рыбалки, но не походила эта команда на рыбаков. Совсем не походила. В особенности об этом кричал экзотичный наряд черноволосой красивой девушки, что не стеснялась прикрикивать на экипаж, дабы те работали активней. «Извините», — крикнула Мисти, едва перекрывая портовый шум, — «можно с вами поговорить?» Восклицательные и вопросительные знаки. Брюнетка без труда услышала окрик, обратив на сухопутных внимание. Легкий кивок, и она двинулась к лестнице, ведущей с верхней палубы. «Работать, черти, и только попробуйте уронить хоть один ящик». «Да, госпожа, как прикажете, госпожа», отвечали грузчики, что были облачены явно не столь роскошно, как капитан сего судна, но все равно довольно необычно, чтобы даже Мисти сумела это подметить. Спрыгнувшая с палубы девушка внушала: высокая, на голову выше Мисти, статная, гордая, облаченная в дорогое платье из напоминающей шелк ткани, фасона которого далекая от моды девушка никогда раньше не видела. Более всего оно напоминало скрепленные различными шнурками, заклепками и заколками лоскуты красной ткани. Причем таким образом, что руки и спина оставались полностью открытыми, как, собственно, и бедра, что прикрывались отрезками все той же ткани только спереди и сзади, оставляя ноги практически голыми. Лишь черные чулки до середины бедра прикрывали их, ну и декольте, подчеркивающее весьма внушительного размера грудь, что невольно вызывало нотки зависти. Отдельно стоит подметить шелковистую, чуть бледноватую кожу, так неподходящую для морского волка, вернее волчицы, образ которой напрашивался сам, стоило лишь глянуть на поведение этой особы. Чуть заостренные черты лица, небольшой курносый носик, пухлые губки и слегка узковатый разрез глаз придавал внешности красавицы экзотичных ноток, а необычные заколки из резного дерева, укладывающие выгоревшие на солнце темно-русые волосы в интересную прическу, что полностью закрывало левый ее глаз, лишь завершали образ. Мисти довольно долго осматривала необычную внешность волчицы, отчего-то раз за разом прокручивая в голове фразу старухи: «Опасайся молодой красавицы». «Я понимаю, что я неподражаема», — хмыкнул объект изучения, заставив девушку ойкнуть, да вызвав невольный румянец на ее щечках. Не привыкла она вот так залипать на ровном месте, буквально, пялиться на незнакомцев, но у меня не так уж много времени. «Говори, что хотела». «Да-да, извините, можно на «ты», не королевская я особа», — умилилась брюнетка.